Олег, я и так не очень люблю Москву, а в такую метель вдвойне. Сидя в баре отеля Moscow Marriott Imperial Plaza, я допивал уже вторую порцию Далмара в ожидании такси. Поездка выдалась идиотской. Встреча, ради которой я выбрался из своей студии в самом центре Питера, не состоялась. Мой новый менеджер все перепутал, и нужный мне человек улетел в Прагу. Я совершенно бесцельно провел 2 суток в столице, отсыпаясь и переключая каналы ТВ. Ну и еще нахлобучиваясь виски и пивом, чтобы скрасить эти нелегкие часы. И все это время дома меня ждала работа. Много работы. На прошлой неделе мы подписали контракт с Harper Bazaar, предстояло много срочных съемок. Как же эта поездка портила все планы и нервировала. Олег Викторович, такси подано. Швейцар в дорогой униформе вежливо поклонился. Я, небрежно кивнув в ответ, встал, расплатившись, оставив бармену на чай. Стоило только выйти на улицу, как снежный вихрь швырнул мне в лицо приличную горсть снега. Я поморщился, запахнул расстегнутую куртку и нырнул на заднее сиденье Майбаха. Через 10 минут я был на Ленинградском вокзале. Осталось чуть более 4 часов, и я смогу выдохнуть дома в привычной обстановке. Как же я был зол на своего менеджера. Я терпеть не могу ездить куда-то, если это, конечно, не отдых с друзьями на горнолыжном курорте или недельная прогулка на яхте по Средиземноморью. А тут Москва, да еще зимой. Народу в Сапсане было много. Видимо, приближающиеся выходные подвигают многих попутешествовать в Питер. Вагон премиум-класса был уже почти заполнен, когда я с облегчением уселся на свое место, мысленно поблагодарив менеджера за то, что он хотя бы додумался выкупить 2 места, чтобы мне не пришлось слушать всю дорогу чей-то храп. Я прикрыл глаза, придумывая, чем бы мне заняться во время поездки. Ничего не приходило в голову, ничего не хотелось. Поезд тронулся и стал покачиваться, неспешно набирая скорость. И когда это я стал таким депрессивным? Мне едва исполнилось 30, а уж как тому Онегину белый свет не мил. Наверное, я просто устал, в студии забот много. Отец в последнее время достается своим желанием усадить меня в кресло гендиректора вместо себя. Сопротивляться все сложнее. Да еще эта навязчивая мамина идея дожить до внуков и увидеть мое счастье, словно такие вещи по заказу делаются. Мы с Никой 2 года показывали им свое счастье, до того допоказывались, что притомились оба и разбежались. Вдруг плечо меня кто-то сильно толкнул. Я открыл глаза, готовясь высказать все, что думаю, но какая-то непонятная девушка в бесформенной куртке почти упала на меня, пытаясь сохранить равновесие. Поезд, набрав скорость, проходил стрелки и повороты, и именно в это время этой особе нужно тут куда-то идти. «Простите», — судя по всему, смутившись, пробормотала она. «Ладно, хоть понимает, что виновата». «Ничего», — буркнул я в ответ и снова прикрыл глаза. Я снова открыл глаза. Бесформенная продолжала стоять рядом, видимо, желая продолжить разговор. «Почему абы кого пускают в вагон премиум-класса? Стоит сообщить об этом главному проводнику». Смастерив свое самое неприятное выражение лица, я спросил. «Что-то еще?» «Да, я наконец-то услышал хоть что-то связанное. Не могли бы вы пропустить меня?» «Куда?» Я даже хохотнул невольно. «На мое место», указывая подбородком на кресло у окна, невозмутимо ответила она. «Я даже дар речи потерял! В смысле на ее место? Так это что выходит? Я должен буду ехать всю дорогу с ней?» Девушка почему-то виновато улыбалась в щелку между ярко-красным шарфом и такого же цвета шапкой, показывая мне билет с номером ее места. Я не спеша встал, ища глазами проводника. Он нашелся в вагоне бизнес-класса, куда я и направился, желая как-то разрулить сложившуюся ситуацию. «Простите, но свободных мест нет», — вежливо, но безапелляционно ответил мне крепкий парень, больше похожий на вышибалу в клубе, чем на проводника. «А в купе переговорный?» — стараясь не привлекать внимания, спросил я вполголоса. «Я доплачу». «Сегодня занято все. А что? Что-то случилось?» Он выглянул из-за моего плеча и посмотрел в сторону усаживающейся бесформенной девушки. «Ничего, простите». Я вернулся обратно и сел на свое место. Сняв с себя непонятную квадратную куртку и раскрутив километровый шарф, девушка оказалась довольно стройной большеглазой шатенкой. Она убрала все свои вещи и, оставив на столике только книгу и бутылку воды, сидела, прижавшись к стене. Сразу видно, что ей здесь некомфортно. Я хотел подпитать в себе неприязнь к ней, но, к моему удивлению, кроме дешевой одежды из масс-маркета, изъянов в ней не было. Красивое лицо с большими карими глазами, длинные ресницы, идеальные губы и невероятного оттенка рыжие вьющиеся волосы делали ее прекраснее многих моделей, которых мне доводилось фотографировать за 9 лет работы. Только красота эта была какая-то другая, не кричащая, не глянцевая. От нее веяло детством, наивностью и совершенно нелепой в современной жизни искренностью. Я замолчал, пытаясь разобраться, какого черта меня накрыли совершенно несвойственные мне чувства и эмоции. Практически невозможно было удержаться, чтобы не разглядывать ее из-под тишка. На ее столике лежала книга Джина Квока «Девушка в переводе» с закладкой на одной из последних глав. Но моя нежданная попутчица не обращала на нее внимания. Она смотрела в окно и, казалось, о чем-то думала. Ее маленькая ручка все время теребила высокий воротник водолазки. В кармане громко зазвонил телефон. «Да», — как можно тише сказал я. «Олежек, зайчик мой!» Из трубки нескончаемым потоком понеслось щебетание Анжелики, моей модели с прошлой фотосессии. «Я к тебе в студию приехала. Мы же договаривались, помнишь? А мне тут твой менеджер говорит, что ты уехал. Прет ведь, как пить дать. Ты что, не хочешь меня видеть? Скрываешься?» Даже не видя ее лица, я мог догадаться, что она обиженно надула губы, изображая маленькую девочку. «Анжелика, я и правда не в Питере. Когда ты приедешь, я встречу тебя?» «Зачем? Случилось что-то срочное?» Я начинал терять терпение. «Мы, конечно, в своих кругах ведем довольно свободный образ жизни, тусуемся с малознакомыми людьми, ездим в гости, проводим вместе выходные, пьем кофе, постоянно с кем-то знакомимся, раздаем номера мобильных телефонов направо и налево, но без рабочего повода обычно не звоним. Около месяца Анжелика пытается поменять наши отношения на более интимные. Но она вообще не в моем вкусе, так что это утомляет. Я срочно соскучилась. Да мы и собирались вместе на выставку в Эрарту. Ты забыл?» — еще более обиженно сказала она. «Ах, да, я и правда забыл. Давай я вернусь, и мы поговорим, хорошо?» — ответил устало и, попрощавшись, положил трубку. Едва я отключился, как моя соседка повернулась ко мне и, глядя в упор своими огромными бездонными карими глазами, приятным низким голосом спросила. «Вы с вашей девушкой разговаривали?» «Нет», — ответил я и не мог сдержать улыбку. Настолько она была серьезна сейчас. «Просто знакомая», — зачем-то добавил тут же. «А девушка у вас есть?» Ее щеки порозовели, но взгляда она не отвела. «Нет». «А что? Какой интересный поворот событий. Рыжеволосая соседка кивнула самой себе и продолжила задавать вопросы. «А сколько вам лет?» 30. «Наверняка вы состоятельны и ни в чем не нуждаетесь», пробежавшись по мне своим шоколадным взглядом, предположила она. Настала моя очередь согласно кивнуть. «Не женитесь, наверное, потому что не хотите никому привязываться и зависеть от жены и детей, и тишину любите». «В общем и целом можно и так сказать. Это плохо?» Продолжал откровенно заигрывать я, повернувшись к ней в полоборота и медленно изучая ее лицо и плечи. «Почему же плохо? Это ваша жизнь. Вы решаете, как ее прожить». Мне показалось, или в ее голосе промелькнула печаль. Впрочем, она быстро взяла себя в руки и продолжила. «А девушек у вас, наверное, было много». Я засмеялся. Этот разговор все больше забавлял меня. «Ну, смотря что значит много». «Значит много». Она кивнула и опустила глаза, снова о чем-то размышляя. «Мне безумно интересно, к чему все эти вопросы?» — спросил я, когда пауза затянулась. «У меня к вам есть одна просьба». Она решительно посмотрела мне в глаза, и меня словно жаром обдало. В следующий миг я замер, как 16-летний мальчишка, потому что эта удивительная девушка так, словно просит передать ей стакан воды, сказала: «Займитесь со мной любовью, пожалуйста».